1749. 29 мая. Издревле знали, что женское начало устремляло мир к красоте. Каждый правитель в сердце своем знал то мудрое сердце, которое помогало восхождению. Каждый жрец знал, как разбивались волны мира, а чудесное сердце, которое вело к познанию вечной красоты сознания. Каждый архат знал, где мощь красоты, ибо в сердце сияет чудесный огонь облика близкого. Также и дух знает, откуда идет мощь красоты. Так мы знаем, как чудесно сияет космическое право. Так мы прошли все великие ступени, которые дали духу знания великого закона. Именно владыка Шамбалы оставит миру великое понятие о красоте единения. Именно путь мой мощно усеян красотою единения. И с новым циклом начнется новое понимание красоты единения. Мы оставим планете те заветы творческого единения. 1750-31 мая. Во время Великого Переворота, когда Армагеддон напрягает все энергии, встает великий закон объединенного сердца. Из всепоглощающей тьмы поднимается новый огненный мир. Настолько ушло человечество от всех великих законов, что можно дать великое очищение, которое дает великий принцип космического объединения. Так мы готовим чудесное наследие планете и чудесный новый мир чудесным открыванием основы бытия. Теперь сроки приходят. Конечно, еще нельзя дать до назначенного срока. Великое мистерие бытия является основанием жизни космоса. 1751, 2 июня. Мир огненный творит во всех центрах. Когда достигнута огненная ступень, все центры созвучат с высшим миром. Тонкое объединение всех тонких токов и огненных флюидов очень напряженно творит, сплетаясь в огненной ткани. Слияние огненных аур воедино есть великая радость. Подземный огонь так прорывается, что приходится тушить с большим трудом. Вражда стран соответствует силе подземного огня, потому мы должны так ограждать центры. Подземный огонь разжигает все низкие инстинкты. 1752, 9 июня. Вихрь притяжения творит свой закон. Ничто не может противиться космическому вихрю объединенного сердца. Много утверждается этим спиральным восхождением двух сердец, которые шли многие тысячелетия с единой спиралью. Потому разобщение так мощно порабощает человечество, что спираль уносит дух в другие вихри. Токи сердца, которое живет единую спиралью, являют ту заградительную, огненную и единую сеть, которая уносит сердце в назначенный мир. 1753, 12 июня. Тонкое тело может пребывать в тонком мире, физически же пребывать и творить на земле. Можно часто объяснить усталостью и недомоганием, когда дух работает в других планах. Особенно тяжко, когда все центры работают на всех планах. Раздвоение сил нами часто применяется. 1754, 16 июня. Конечно, Старый Завет знал об уходе с планеты и о построении нового мира. Этот закон занесен в книгу жизни. Каждая эпоха имеет свои саги об утвержденном вожде и владычице, но закон космический мощен лишь в красоте полного единения. Муж, конечно, явит мужскому началу утверждение космического закона. Правильно то, что даже лучшие повинны, потому идет новая эпоха, которая назначит женщину не только служительницей храмов, но и строительницей жизни. Мы преклоняемся перед великим началом женщины, но человечество находится на таком уровне, что каждое великое откровение нуждается в покрытии высшими щитами. Так мы в кровавом поту строим великое будущее во всех проявлениях жизни. 1755, 17 июня. Так космический магнит слияния объединяет в едином творчестве, в едином пути, в едином явлении. Молния духа творит новую ступень. Приближение нового срока требует мощь сердца и духа. Потому каждое проявление стрелы света служит строительству чистому. 1756, 19 июня. Конечно, явление огненных центров нужно рассматривать как органическое, но как самое тонкое огненное явление. 49 огней – лишь соль, остаток каждого из семи основных принципов. Но разветвления идут от главных центров, ибо самый главный имеет связь с центрами легких. Центрами почек будет владеть орган оплодотворения. Центр горла будет владеть центрами оплечий. Центр колокола связан с психическими центрами глаз, также и с психическим центром уха. Питуэтарная и шишковидная железы имеют психическую и физическую деятельность. Центр кундалини устремляет огненные нити ко всем центрам. Колесо солнечного сплетения связывает самые тонкие энергии, потому вращение его так трудно. Центр колен утверждается как связь для всех разветвлений ниже колен. Опухоли на ногах при огненном напряжении сердца показывают связь этих разветвлений. Обоняние и осязание связаны с высшим центром колокола. Осязание особенно связано с психоглазами. Так утверждаются все сокровенные энергии. Органы оплодотворения – самые огненные и самые важные. Они связаны со всеми сокровенными огнями и в своей огненной трансмутации являются утверждением высших огней. Конечно, нужно принять во внимание все другие органы – почки, селезенку, желудок и кишечник, мочевой пузырь, которые все утверждаются центрами духовного огня. Сердце настолько обособлено своим огненным действием, что оно сравнимо лишь с солнцем. Все духовные центры зависят от сердца. Открытие 21 центра повлечет за собою и все разветвления. Каждый узел нервов имеет огонь. Каждый узел зажигает другой. 1757, 21 июня. Можно рассматривать сердце как вместилище тончайших токов и накоплений, но некоторые функции распространяются на железы. Центр около пупка – разветвление, которое особенно важно при беременности. Этот орган служит каналом питания плода. Он является связующим физически мать с плодом. 1758, 23 июня. Эта связь так утверждается, как объединение между дугами сознания и жизнью тех, кто являются предназначенными космическому слиянию. Когда пространственный огонь бушует, тогда каждое предназначение устремляется к своему законному праву. При этом космическом напряжении все действия настолько насыщаются предназначенным явлением, что, можно сказать, все стихийно напряжено. 1759, 24 июня. Сердце Архата не может вместить сердце мира, не пройдя пламенную жизнь сердцем, насыщенным любовью. 1760, 26 июня. Лишь дух огненный может слиться с духом тождественно. Так магнит может соединить и слить принадлежащие и тождественные частицы. Этот закон незыблем. Огненные энергии духа могут слиться в огненном притяжении, ибо закон космического права есть самый великий, самый грозный из законов. 1761, 3 июля. Дела давно не существовали бы, если бы все были непротивленцами. На космическом праве творчество часто объединяет на видимом и невидимом плане. Зная творчество Духа, мы не можем сказать, что Дух недостаточно проявлялся. Космический закон может объединить лишь тех, кто может объединиться во всей красоте. 1762, 5 июля. Видение Христа в образе жениха и мужа недостойно и недопустимо. Вселенский брак не существует в этом смысле извращенным человеческим обиходом, ибо извращение высших понятий так вошло в жизнь. Не будем называть ложью напряженное воображение смешанных чувств и скрытых значений. Те видения, которые можно было наблюдать, были проявлениями как бы в противовес тем искушениям, которые наполняли сознание служителей той эпохи. Сила духа устремляла в противоположное направление, и тем самым объединяется такое направление. Ибо как можно допустить, чтобы великий Христос показывался вселенским женихом? Но там, где высшее проявление соответствия с сокровенным законом космического права, там все идет соответственно с истиной. Но невозможно было явить закон при тех служителях, которые окружали святую Екатерину. Сказал уже, что каждая эпоха несет свои изображения. Жизнь каждого йога, каждого святого, каждого архата, каждой сестры несравнима между собою. У святой Екатерины не было всегда самадхи. 1763 июля. На дозоре космического права стоит вся иерархия. Каждое космическое явление, которое насыщается высшим иерархическим правом, имеет на дозоре всю мощь иерархии, ибо каждая космическая ступень утверждает следующую. Когда владыка Платон передал власть мне, мой преемник так напряженно творил для восхождения, потому дух иерархии света мощен. Потому творчество космического права беспредельно в своей красоте. Потому, родная свати, высший архат не должен терять человечность. Потому лишь полное горение всех центров сердца и духа приобщает архата к сердцу космоса. Так творится великая ступень. На дозоре стоит вся иерархия света. Шестое чувство есть чувство знания, и седьмое есть синтез, духовное начало. Конечно, астральные чувства живут так же, как и физические, но в своих тонких излучениях. Мы не можем рассматривать их отдельно. Единство являет свою согласованность. 1764, 15 июля. Так из древности утверждалось завершение для установления права сердца, которое должно вернуть великий закон миру. В той степени, с которой расхождение двух сердец космического напряжения произошло, с той же мощью два принадлежащие друг другу сердца притягиваются к огненному закону. Так космический цикл утверждается. Тысячелетия древнейшие предания знали ход вечного магнита. Кроме того, каждая эпоха имеет пророков, которые возвещают народу песнь песней. Там, где началось расхождение, там утвердилось огненное притяжение. Потому такая связь с Матерью Мира и такая битва с князем тьмы. Сила света Великой Матери Мира помогает силе вернуть огненное право. Князь тьмы, конечно, напряг все силы, чтобы не допускать огненную мощь, которая насытит мир новыми огненными началами. Конечно, великое завершение есть поражение врага, потому столько попыток разрушить космическое право. Похитивший истину надеялся разрушить космическую любовь, но не мог явить это разрушение. Но огненное сердце и огненные страдания лишь усилили в сердце огни той космической любви. Так напрягается великое космическое право. Огненное утверждение дух чует и знает в своем сердце. 1765, 22 июля. Когда явлено лишь частичное сердцем, это, конечно, нельзя назвать полной жизнью и тем огненным существованием, которое насыщает и дух, и сердце всеми огнями. Человечество потому и страдает, что лишь частичная жизнь явлена. Лишь когда жизнь напрягает все рычаги, можно утвердить огненное право. Жизнь огненного сердца дает истинное объединение всех энергий. Как же может сердце Архата и Тары являть полное познание, если жизнь не являлось полным испитием чаши счастья и страдания. Только огнем любви может дух утвердиться в великом огненном праве. Столько страниц сердца записано огненным страданием и сокровенным счастьем. Огненное право насыщает дух желанием полного обладания и полного давания. Так сердца переплетались в огненных устремлениях.